17 октября прилетела Пхеньян делегация Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во главе с заместителем его генерального директора Ки Сан Беннетом. В тот день также прилетели члены этого фонда Роберто Дилардиньо и Томас Рихитер.